Чрезвычайная психологическая проницательность Достоевского, писал Семен Франко о творчестве писателя, талант Достоевского проникать в тайные и темные бездны человеческой души, побудившие Ницше назвать этого писателя единственным учителем психологии наших дней, достаточно известны. Я хотел бы, однако, подчеркнуть, что методическая предпосылка этой проникновенности состоит в том, что для Достоевского человеческая душа не особенная маленькая производная область. Она имеет бесконечные глубины, которыми укореняется в последних безднах бытия и непосредственно связывается с самим Богом или же с сатаной, а в мгновении истинной страсти затопляется общими метафизическими силами бытия как такового. Достоевского интересует лишь то, что имеет в человеческой жизни действительную реальность и в качестве таковой пробивает стену обычного, общепринятого, кажущегося бытия. И эта реальность более не является уединенной и ограниченной психической жизнью как таковой, но принадлежит уже, можно сказать, космическим или метафизическим силам бытия, для проявления которых индивидуальное сознание есть лишь медиум. Достоевский раскрывает, как бесовская одержимость подчиняет себе свободу человека, разрушает личность. О таких одержимых верно заметил, ну, правда, по иному поводу Бердяев. Их активность кажущаяся, они по существу пассивны. Дух их во власти бесов, которых они допустили внутрь себя. Так, скажем, проявляет себя новая сторона проблемы свободной воли для Достоевского. Одна из важнейших для писателя. И парадоксально проявляется следствие абсолютизированного своеволия. Утверждение своеволия есть отвержение воли Творца, что неизбежно ввергает человека во власть бесовскую, лишает его истинно активной воли. Справедливо указывая на двойственность многих характеров, изображаемых Достоевским, Бердяев совершает одновременно жестокую ошибку, доводя верные наблюдения до крайнего вывода. У Достоевского, пишет Бердяев, полярность божеского и дьявольского начала, бурное столкновение света и тьмы раскрываются в самой глубине бытия. Бог и дьявол борются в самых глубинах человеческого духа. Зло имеет глубинную духовную природу. Поле битвы Бога и дьявола очень глубоко заложено в человеческой природе. Достоевскому открывалось трагическое противоречие не в той психологической сфере, в которой все его видят, а в бытийственной бездне. Трагедия полярности уходит как бы в самую глубь божественной жизни. Достоевский указывал, что зло не онтологически присуще душе, но является, как учит православие, лишь свидетельством грехопадения, то есть бесовского соблазна. Именно так ощущается само зло в творчестве Достоевского. Это точно отметил Вышеславцев. Он писал, Достоевский обладал редкой зоркостью ко злу. Чувство первородного греха живет повсюду в его произведениях. Конечно, можем мы сказать, понимание этого не снимает вины с человека, но раскрывает истину. Зло действует извне, внедряясь в душу, в глубочайшие ее глубины, а не изнутри, не из первозданной природы внутреннего человека. Мы видим у Достоевского следование, быть может, интуитивное, православному догмату о совершенстве первозданной природы человека. Святитель Афанасий Великий, описывая житие преподобного Антония Великого и ссылаясь на его премудрость, утверждал, «Добродетель имеет потребность в нашей только воле, потому что добродетель в нас и из нас образуется. Она образуется в душе, у которой разумные силы действуют согласно с ее естеством». А сего достигает душа, когда пребывает, какою сотворена. Сотворена же она добрую и совершенно правую. Посему Иисус Навин, заповедуя народу, сказал, «Исправите сердце ваше Господу Богу Израилеву». И Иоанн говорит, «Правы творите стези ваши, ибо душе быть правую значит разумной ее силе быть в таком согласии с естеством, в каком она создана». Когда уклоняется душа и делается несообразную с естеством, тогда называется это пороком души. И так это дело нетрудно. Если пребываем, какими созданы, то мы добродетельны. Если же рассуждаем худо, то осуждаемся, как порочные. Если бы добродетель была чем-либо приобретаемым отвне, то без сомнения трудно было бы стать добродетельным. Если же она в нас, то будем охранять себя от нечистых помыслов, и соблюдем Господу душу, как приятный от Него залог, чтобы признал Он в ней творение свое, когда душа точно такова, какую сотворил ее Бог. Апостол Иаков писал: «Будем же домогаться, чтобы не властвовала над нами раздражительность и не преобладала нами похоть, ибо написано: гнев мужа правды Божией не соделывает. Похоть же заченши рождает грех, грех же содеян рождает смерть». Достоевский показывает, как именно подчинение воле человека злым духом рождает зло в мире. И недаром он постоянно предупреждал: оценивать человека нужно не по совершаемым мерзостям, а по идеалу, к которому стремится. Ибо идеал отражает непорочность тварного естества, тогда как дела дурные – бесовскую соблазненность. В записной книжке своей он отметил: «Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, он чувствует страдания и называет это грехом». Версилов в романе «Подросток» становится рабом болезненной страсти к Катерине Николаевне Ахмаковой, и страсть доводит его в итоге до попытки самоубийства. Вот в чем проявляется бесовский соблазн. Эта страсть подталкивает к истинной цели бесовского воздействия на душу человека. Вот та загадка Версилова, какую пытаются разгадать многие персонажи романа, и прежде всего сам подросток. Страсть влечет Версилова к признанию власти Рока, Фатума, как догадывается о том Аркадий, отчасти разочарованный, что разгадка оказывается столь простою. Страсть образует в человеке и вокруг него вихрь чувств, готовый ввергнуть в хаос и самого Версилова и многих вблизи него. В загадке Версилова, по сути, нет ничего загадочного. Его существование в метаниях маловерия. Он и тянется к Богу, и в эгоизме не в силах пожертвовать для него даже малостью. Автор пишет: «К великому посту он уже выздоровел, на 6-й неделе объявил, что будет говеть. Не говел он лет 30 или более. Мама была рада. Стали готовить постное кушанье, довольно, однако, дорогое и утонченное. Я слышал из другой комнаты, как он в понедельник и во вторник напевал про себя: «Се жених грядет», и восторгался и напевом, и стихом. В эти 2 дня он несколько раз прекрасно говорил о религии. Но в среду говение вдруг прекратилось. Что-то вдруг его раздражило, какой-то забавный контраст, как он выразился, смеясь. Что-то не понравилось ему в наружности священника, в обстановке. Но только он воротился из церкви и вдруг сказал с тихой улыбкой: «Друзья мои, я очень люблю Бога, но я к этому не способен». И в тот же день за обедом уже подали ростбиф. Однако томящаяся поистине душа Версилова заставляла его на протяжении жизни совершать какие-то судорожные движения духовные. Старый князь Сокольский рассказывает подростку о прежних метаниях Версилова в вере. «Веришь ли, он тогда пристал ко всем нам как лист. Что, дескать, едим? Об чем мыслим?» То есть почти так. Пугал и очищал. «Если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи?» Почти что и требовал. Вот какая мысль. «Если и правильно, то не слишком ли строго? Особенно меня любил страшным судом пугать. Меня из всех. Он там в католичество перешел. Веришь ли, он держал себя так, как будто святой, и его мощь скоро явится. Он у нас отчет в поведении требовал, клянусь тебе, мощи. Ну, пусть там монах или пустынник, а то человек ходит во фраке, ну и там все, и вдруг его мощи. Странное желание для светского человека, признаюсь, странный вкус, ведь он и вериги носил». Беда Версилова, что в гордыне своей он, стремясь к вере, хочет опереться на собственные силы, стремится своевольно овладеть сокровищами духовными. Моральное учение Версилова, отметил исследователь Достоевского Мачульский, близко к критике практического разума Канта. Единственный из всех героев Достоевского, он представляет идею автономной нравственности, то есть нравственности, не опирающейся на поддержку Божию. Это и рождает тоску, и побуждает искать возможность бытия без Бога. Тогда-то и возникает в Версилове мечта об идиллической утопии безбожного мира. Не безразлично к характеру Версилова то, что автор передает ему сон Ставрогина из романа «Бес». Именно Ставрогина, в котором тому открылась невозможность для него земного счастья. Из исповеди Ставрогина, которая не вошла в окончательный текст романа «Бесы», сон перешел почти без изменений в 3-ю часть романа «Подросток». Лишь завершение сна иное. Версилов говорит: «Мне приснился совершенно неожиданно для меня сон, потому что я никогда не видел таких. В Дрездене, в галерее, есть картина Клода Лорена по каталогу «Асис и Галатея». Я же назвал ее тогда «Золотым веком», сам не знаю почему. Эта картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Тоже мы читаем у Ставрогина и вот здесь у Версилова. В совпадении снов и родство, но и различие натур, двух этих слишком сильных натур. Если сон Ставрогина выводит его на мысль о безнадежности его собственного существования, то Версилов на основе именно этого сна начинает измышлять свою идиллию, изыскивать хоть временное, но утешение для себя. Но Версилов, конечно, умен. Он слишком умен, чтобы успокоиться на собственном измышлении. Он понимает невозможность безбожного бытия, а то, что он хоть на время позволяет себе допустить достижимость этой идиллии, это его малая уступка себе, своему эгоизму, своей жажде земного счастья, осуществленного пусть даже в измышленной реальности. В отличие от Ставрогина, Версилов не утрачивает при всей своей раздвоенности знания о добре и зле, не смешивает их, уравнивая в единой плоскости. Именно поэтому Достоевский поручает ему выразить некоторые свои собственные догадки и важные идеи, и прежде всего идею всечеловечества. Эта идея очень важна для Достоевского. Она как бы выкристаллизовывается на наших глазах в романе «Подросток», принимая все более отчетливые очертания. В словах Версилова эта идея еще не обретает окончательную наполненность формы, но и форма еще не вполне совершенна. Русское начало, русскую всеотзывчивость, как начало всеобъединяющее, Достоевский полагает основанием всеединства человечества. Всеединство во Христе – это и есть для него та правда, которая выше России и которой призвана служить России. Прообраз такой всеотзывчивости ради служения истине он находит в словах апостола. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощный, чтобы обрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Здесь вот в этих словах самоотречение в служении Христу. И Достоевский так и понимал стремление к всеединству, как служение православию. Писатель прекрасно понимал, на какой ложный путь может сбиться эта идея. Очень легко было увидеть в России, в русском народе, в русском начале вообще некий подсобный материал для грядущего идеального мироустройства. Тем более при такой любви к Европе, которую он сам же и созерцал в русском человеке. Он писал: «Русскому человеку так же драгоценна Европа, как и Россия. Каждый камень в ней мил и дорог. Европа также была отечеством нашим, как и Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес. И даже это нам дороже, чем им самим. У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дрожить старыми камнями». Вот возникает вопрос, не выльется ли эта любовь в идею самоуничижения – полного, полнейшего, до самоуничтожения даже. Мы видим это во многих западных, и Достоевский предугадывает реакцию на такую идею. Отчаяние, отчаяние вплоть до самоубийства. Писатель прослеживает это в романе «Подросток», когда один из молодых людей приходит к мысли именно о самоубийстве, поскольку для него русское начало вдруг утратило всякий смысл. Для Достоевского же всечеловеческое единство – должно быть основано на полноте православия. А православие заключено прежде всего в бытии русского народа. И с этой мыслью Достоевского мы встречаемся на протяжении всего его зрелого творчества. Именно православный характер мировосприятия, присущий единственно русскому человеку в силу его православности, рождает в душе его ту всеотзывчивость, какой нет в самообособленном неправославном мире. Православие всеоткрыто, и на славе замкнуто в своем отступничестве от Христа. «Наше назначение, — писал Достоевский, — быть другом народов, служить им, тем самым мы наиболее русские, все души народов совокупить себе, несем православие Европе. Христианская правда, сохранившаяся в православии выше социализма, тут-то мы и встретимся с Европой, то есть разрешится вопрос, Христом спасется ли мир, или совершенно противоположным началом, то есть уничтожением воли, камнем в хлебы. Так он замечает в записной тетради то самое время, когда публикуется роман «Подросток». «Россия должна служить и служить православию, и через него идеи все человечества. Вот убеждение писателя». И, собственно, в этом для него как бы и национальная русская идея заключена. Не Европе служить, не прогрессу, не космополитическому общечеловеческому сообществу, вот этому измышлению абстрактного морализма просветителей XVIII столетия. Все человечество по Достоевскому есть соборное единство во Христе, а общечеловечество – это губительная соединенность людей вне Христа. У Достоевского никогда не было идеи той космополитической любви, как у дела русского народа, в котором обвинял его Константин Леонтьев, заметим попутно.